do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Я представлюсь, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» в интересах микрофинансовой компании «Турбозайм». Меня зовут Смирнов Алексей Алексеевич, разговор записывается. Звоню вам по поводу задолженности. Денег вам компания Анастасия Сергеевна оставляет законное требование оплатить 27 196 рублей 92 копейки. Компания дает на плату 24 часа. По какой причине не оплачиваете? Жадность. Что? Жадность. Анастасия Сергеевна, сейчас конструктивный диалог. Намерен вести по поводу вашей задолженности? Не, я с маромойками конструктивных диалогов не веду. Ну, отвлекитесь от работы, Анастасия Сергеевна. Какая работа? Вы работаете, говорите. А почему тогда задолженность не оплачиваете? Я говорю, я с маромойками конструктивных диалогов не веду. Что? Уши мой. По какой причине, Анастасия Сергеевна, не оплачиваете? Скажите. Нахер иди, говорю. Что? Ты резко оглох, малыш. Анастасия Сергеевна, мы вам перезвоним, когда будете готовы к конструктивному Давай, диалогу. Давай, пока, чувак. Хорошего дня вам, до свидания. Алло. Алло. Ну, говорите. Алло, добрый день. У Елены Владимировны можно слышать? Слушайте, кто это? Звоню с компанией ФК ЦУП «Вива Деньги». Зовут Менчика Сансигевич. Удомляю, в горе наши записываются. Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, что с оплатой задолженности компании «Вива Деньги»? Платить вообще намерены или нет? Нет. Почему нет? Не хочу. Не хотите, да? А зачем деньги наши брали, если вы их отдавать не хотите? Надо было. Что, вы думаете, у нас благотворительный фонд, который вас будет содержать ваши 27 лет? Ага, думаю. Думаете, да? Живете, город проживаете? Да, совершенно верно. Работаете где-то? Чем занимаетесь? Не скажу. Не скажете, да? Так вот, Елена Владимировна, на сегодняшний день сумма просроченного вашего задолженности составляет 19 610 рублей. Очень ценная информация. И средства должны поступить сегодня до 16:00 по Москве. Ага, а то вы еще раз позвоните. В случае непоступления средств компания вправе данный договор переступить права требования третьим лицам, то есть коллекторскому агентству, чтобы они за вас заплатили столь непассивную сумму задолженности, а дальше сотрудничать с вами. Ага. В вашей ситуации не смеяться надо, Елена Владимировна, а деньги искать усиленно. Да зачем мне это Если надо? Если зарабатывать не получается, ой, да что же вы так голос повышаете, не нервничайте, да на красоту повлияет. Почему к маме, ну так успокойтесь, чего вы там бомбит у вас, я слышу прям. Прям слышу, как подпукиваете. Ну, со мной не надо так разговаривать, ясно вам? Почему? Потому что деньги вам надо искать. Вы разве заслужили другое общение? До свидания. Это истерия. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Урсайсумас Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Светлана Валерьевна? Да-да. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Нет. Что нет? Нет, не назову. Если вы не называете дату рождения, я вправе закончить с вами разговор. Да заканчивайте, я как-нибудь переживу эту историю. Я так понимаю, вы не настроены, да, конструктивно? Я не настроена незнакомым людям называть свои персональные данные. Хорошо, называйте последние 4 цифры номера телефона, который вы указывали при регистрации. Нет. Светлана Валерьевна, готовьтесь к личной встрече, раз по телефону вы не предоставляете более подробную информацию. Очень готовлюсь. Все, пироги. Добрый день. Ну. Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый. Долговое агентство ДЛКМ вас беспокоит. Моя фамилия Чилищев, зовут меня Анатолий Алексеевич. Как? Я старший специалист отдела по работе. Чилищев. А, Чувищев. Да, Анатолий Алексеевич. Фамилия. Так. Да. А, звоню вам относительно Дамира Ильясовича. Я знаком вам такой, Дамир Ильясович? Конечно, знаком. Кем вам приходится? Секретик. Секретик? Да. Маленький или большой? Большой. А вы выпивший, товарищ Чувишин? Как да. У вас язык немножко заплетыкивается, по-моему. Со вчерашнего гуляете, да? А, таташки, по попёшке получите от начальства, когда оно прослушает эту запись. Да, возможно. Так кем вам приходится, Дамир Ильясович? Секретик. Секретик большой или маленький? Средненький. Средненький? Угу. А знаете, то, что у Дамира имеется нерешенный финансовый вопрос? Нет, который не ему в срочном порядке надо решить? Не знаю. Не знаете, да? А-а. А информацию ему можете передать? А сколько вы платите за эту услугу? А зачем я должен платить вам за эту услугу? Потому что бесплатно я ничего не делаю. Ну, смотрите, по этому номеру телефона 22 февраля текущего года я разговаривал с Дамиром Ильясовичем. Где он сейчас? Он рядом с вами находится? Нет. Нет? А вы в адекватном состоянии находитесь? Как вас имя? Конечно, я в отличие от вас не выпьемши. Веду трезвый образ жизни. Да вы что? Ага. А по обязательствам... Каким как обязательствам? К своим обязательствам относится... Дамир Ильясович, как он к ним относится? Без понятия. Слушайте, вы так смешно говорите, слышно, что вы в говнецо слегка. Да, обязательно. Конечно же. Посмеялись? Продолжайте. Продолжайте. Сейчас. Так. Уникальные вопросы, да? Ага. Продолжаю. Сейчас, если Дамир Ильясович... В течение ближайшего дня. Ага, ближайшего дня. Точно. Еще пьянь какая-нибудь позвонит. Я думаю, он переживет. Нет. А вы кем ему приходите? Так секретик же забыли. Еще раз вопрос. Это, смотрите, вас, да ваш алкоголизм довел уже до потери памяти кратковременной. Вы уже забываете, что вам 2 минуты назад говорили. Ну что, товарищ алкоголик, вы закончили? Как я к вам по имени-отчеству могу обращаться? Да, зачем вам ко мне обращаться по имени-отчеству? Ну, как бы, когда диалог с человеком ведешь, невозможно не обращаться к нему по имени хотя бы. Смотрите, я с вами веду диалог и не обращаюсь к вам по имени. И ничего мне как бы не мешает. Ну хорошо. Тогда Дамиру Ильясовичу сможете информацию передать? Так вы ж не платите, а бесплатно ничего наша. Не передаю. А мы еще должны вам платить. Ну естественно. Я же говорю, бесплатно сами работайте. Я бесплатно ничего не делаю. Мы бесплатно ничего не делали. Ага. А так можете объяснить, каким образом я 22 числа... То есть 22 февраля текущего года вел диалог по этому номеру телефона с Дамиром Ильясовичем, а теперь с вами. А вот магия. Магия? Угу. Скажите, еще ведьмы сделали так, да? Ой, Господи. К ведьме вам надо сходить, чтобы она вам заговор против алкоголизма прочитала, потому что это же невозможно. Как можно в таком состоянии на работу выходить? Да. А я всегда выхожу так, в таком состоянии на работу. Всегда? Кошмар какой, слушайте. Да. И как ваше руководство радуется, что у них алкоголики работают? Конечно. Да радуется, конечно. Да? Ну, хорошая компания. И конкурсы интересные. Да, а теперь хватит устраивать этот театр абсурда. Театр абсурда устроили вы, когда в таком состоянии мне позвонили. Вы удивляетесь, нормально напился, значит, средь бела дня. И как вам не стыдно? Время? Давайте без 15:03, а вы уже в зюзю. Да. Я так всегда. Не стыдно вам? Нет. Кошмар. Я всегда в таком состоянии, как сейчас я. Кошмар. Это ужас просто. Это просто ужас. Вас надо спасать. Ужаснулись? Достаточно ужаснулись? Не, не достаточно. Достаточно посмеялись? Вы называйте адрес своего местонахождения, я вам вызову скорую медицинскую помощь алкоголикам. Записывайте. Записываю. Записывайте. Записываю. А, город Москва. Ага. Переулок Мельницкий. Ага. Бизнес-центр Мельницкий. Ага. Комната 2В. Комната, не офис, а комната, 2B, да? Вы да. там сидите в этой складовке, спрятались. Обязательно. От суровой действительности. Да. Так, хорошо. Да. Ну все, сейчас договорим, вызову вам скорую помощь, чтобы вас забрали куда следует. Вызывайте. Вызывайте. Не забудьте себе вызвать так и напомнить Дамиру Ильясовичу, а его не... Я же не бухаю в 3 часа у вас просто приступ истерии. У меня приступ истерии. Да. А вы врач? Вот, беспричинный смех ваш. А вы врач? О чем говорит? О том, что у вас приступ истерии. Господин алкоголик, вы врач, что вы даете такие, ставите диагнозы какие-то? Госпожа неадекватная. Это я неадекватная, не я ж пьяная звоню людям. Я неадекватная еще. Потому что я над пьяным дурачком смеюсь. Вы неадекватная. Ну, блин, зачем же вы пьяные тогда людям названиваете, если не хотите, чтобы вам над вами смеялись? Но в прошлый раз Дамир Ильясович еще да и выражался нецензурно. Хотя бы... Вспоминаете, как, я не знаю, лучше, что а с вот, вами а вот было. А вот мне просто интересно, каким образом... С Дамиром Ильясовичем. Подождите. Я понимаю, что, возможно, у вас есть какие-то личные предпочтения относительно Дамира Ильясовича и его прекрасного голоса, но зачем же мне рассказываете об этом? Вы оставьте хотя бы интимное что-то при себе. Вы прям как влюбились. Уже 16-й раз. Вот в прошлый раз Дамир Ильясович, вот в прошлый раз. Неадекватная, уважаемая женщина. Я еще раз вам повторяю. Ну-ну, повторите. И перед тем, как вызывать, не отложку по адресу, который я вам продиктовал. Ну-ка, сейчас будет что-то глубокомысленное. Что надо сделать? Соберитесь. И... Надо Дамиру Ильясовичу закрыть свой нерешенный финансовый вопрос. Обязательно. Так и сделаем. Все, всего доброго, до свидания. Не пейте больше на работе. Пока. Говорите. Меня зовут Блинкова Ольга Петровна, я старший инспектор компании «Верес». Все разговоры записываю. Тенягина Сергеевна, пригласите к телефону. Это я. Анастасия Сергеевна? Ну, конечно, Анастасия Сергеевна. Чего тупим-то? Быстрее вещаю же давай. Женщина, успокойтесь для начала. Чё? Анастасия Сергеевна, вам поступил звонок по поводу вашей задолженности микрофинансовой компании «Микрофинанс». Да, быстрее, враги догоняют. Быстрее прочитай скрипт-то свой. Женщина, я вам еще раз повторяю, не подгоняйте. Лошадь, давай быстрее. Анастасия Сергеевна, погнали. На данный момент вам поступил звонок. Женщина, вы себя хорошо вообще чувствуете, нет? Я себя чувствовала хорошо до того момента, пока мне говно какое-то не позвонило. А тут как-то, неприятненько немножко. Мы с вами на «ты» не переходили, уважаемая. Вы можете дальше принимать звонки. Ой, чучело, с тобой на «вы» никто... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, Анастасию Сергеевну к телефону. Она уже у телефона. Очень хорошо. Меня Своев Артем Владимирович зовут. Я из микрофинансовой компании, веб-банкир звоню. Дело только что мне передали. Анастасия Сергеевна, подскажите, пожалуйста, кодовое слово, которое указывали в компании в нашей. Да, нет же. Вы же звонили уже сегодня. Я вам не звонил. Ну, мне каждый сотрудник по разу позвонит, да? аппарату позвонить, да? Почему нет? Мне вот ваше дело в работу только что поступило, ну, и я вам позвонил, чтобы... полчаса назад звонил. Из-за чего мне делать передали? И я сказала, что я не буду ничего называть добровольно, не хочу ничего решать. Идите в суд. То есть добровольно к решению вопроса вы отказываетесь. Я правильно вас услышал, да? Ну, я за этим и звоню, просто чтобы вы подтвердили то, что озвучили, чтобы не получилось так потом, да, что вы не говорили и так далее. Хорошо, вы сейчас где проживаете? В Караганде. Ну, по адресу регистрации, я так понимаю. В Караганде по адресу регистрации. Верно? В Караганде по адресу регистрации, да. Вы поймите, не в вашем случае шутить. Вы согласны законодательству, мы имеем право встречаться с вами один раз в неделю, с чем я и хочу воспользоваться. Ну, давайте подъезжайте. Куда? Куда хотите. Куда хотите. Ну, где мы вас сможем найти, чтобы с вами общаться? Ну, в Караганде. Не хочу общаться там, не с вашей мамой. Не с вашим братом. Ну, и лично вы с вами. Вы такие глупые вопросы задаете? Ну, по адресу регистрации приезжайте. В чем проблема-то? По адресу регистрации. Хорошо, работаете там же, где указывали, правильно? Правильно. Правильно. Хорошо, тогда в ближайшее время, Анастасия Сергеевна, направим запрос на работу, да, чтобы уточнить определенные сведения. И помимо этого тогда... Вы в какое время? По каким дням дома бываете? Вы обладаете полномочиями, что ли? На работе у меня что-то уточняет. Вы кто такие? Запрос, да. На официальный запрос нам обязаны будут ответить. Мы какой микрофинансовая компания, вы банкир. Никто вам ничего не обязан. Подумаешь, какие-то неизвестные. Но это вы так думаете. Нам всегда будут... работают, не работают, ага. Дату. Вали. Это вы так думаете. Поймите. Ну, а нам на запрос спрашивают. Поржем потом на работу все дружно над вами. Давайте, вопрос. Давайте, все, хорош, меньше текста. Хорошо, только когда мы узнаем. Действие. Все, я вас услышал, Анастасия Сергеевна. Пока-пока. Всего доброго вам. Пока-пока. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!